будет с нами. Благословение апрельской грозы да поможет нам расцвести. Нас учили жить, лишь бы не попасть под топор. Новый день мы будем строить сами. Я знаю имя звезды.

я должен был упасть. Меня спас горный хрусталь. Ветер свершен будет нам с неба и несколько друзей, тех, что не спят, листья вершин сливаются с небом. Но разве это ночь? А если ночь, то где же я? Я видел дождь, я видел снег, я видел все, что здесь есть. Где твое жало? Я вижу свет, и значит он здесь. Между Востоком и Западом, пытаясь понять, зачем я здесь. Я не умею, как те, о ком я читал, но я хочу петь, и я буду девятый бал. Но что же нам делать здесь, на берегу? Я сделаю то, чему меня никто не учил. Пока я люблю, я это могу. Могу хотя бы сказать им: любовь — это все, что мы есть. Все, что мы есть. Все, что мы есть. Yeah. Любовь — это все, что мы есть. Все, что мы есть. Все, что мы есть. Любовь — это все, что мы есть. Все, что мы есть. Все, что мы есть. Любовь — это все, что мы есть.